Глава 21. 17 января 2021 года. «Ух ты! Это офигеть, как круто!» — присвистнул малец, и, судя по жадному взгляду, брошенному на стриптизершу в клетке, остался доволен моим подарком. «Я знал, что тебе понравится, но это еще не все. Не будем стоять у входа. Пошли в кабинку». Подтолкнул задеревеневшего пацана к випам. Кто бы знал, чего мне стоило объебать его мать, что нежданно-негаданно превратилась в вечно рычащую, всех и каждого подозревающую в семи смертных грехах, стервозную Мегеру. Нет, со мной как раз она отношения наладила, насколько, конечно, это возможно в нашей ситуации. А вот детей взяла в ежовые рукавицы. Мне даже иногда кажется, что она ревнует ко мне девчонку. Бред вроде как, но все же. Да и Ксюша как-то меняется с каждым днем все больше. Повзрослеть пытается, что ли? Хоть и рано вообще-то для взросления. Даже для переходного возраста рано. Всего 11, а уже матери перечит. Правда, я не очень-то разбираюсь в их девчачьих заморочках, а потому, пока мы с мелкой сохраняем дистанцию. В основном боевые действия с детьми происходят у Марины. Хоть тут меня пронесло. Вчера и вовсе девчонка заявила, что ей родители не нужны. Мол, большая она уже. Выкинула своего излюбленного медведя на балкон, а за ним и все остальные игрушки последовали. Что ж, не моя забота. А вот Сашку действительно жаль. 18 исполнилось парню, а он на бабах только грезит, потому как мать следит за каждым шагом, а ровесницы его, по-видимому, не устраивают. Согласен, в принципе, ему бы опытную, а с малолеток глупых чего взять? Да и парень уже давно возмужал, ему бы жить своей жизнью, благо зарабатывает так, что хватит и на учебу, и на жилье, и даже на развлечения. Но Марина вцепилась клещами и не отпускает. Даже то, что Сашка работает моим помощником, уже в 18 лет, не меняет ее решение трястись над ним наседкой. Я же не вникал в их дела. До сегодняшнего дня. Как говорит Марина, нет брака, нет семьи. И да, хитрой стерве все еще не удалось затащить меня в ЗАГС. Несколько лет держу оборону, но с каждым днем понимаю, что скоро сам сложу оружие в ножны. Ого! Сашка застыл в дверном проеме, и мне пришлось его заталкивать вовнутрь кабинки. «Это нам все, что ли?» Стол уже был накрыт, а посередине красовались бутылки элитного алкоголя. Едва ли пацан пробовал благородные напитки со своими дружками в подворотне. По крайней мере, те два раза, что я спалил, от него воняло дешевым пивом. Пусть уж лучше под моим присмотром, чем непонятно где и что, а потом по клиникам его таскай. Пару рюмок парню хватило, чтобы не поплыть, но расслабиться. Замечательно, время главного подарка. Она вошла по-королевски. Вот бывают такие шлюхи. Глянешь и челюсть на полу. Хоть и соображаешь, что прошмандовка, но, блядь, как же хочется ее. Это я вспомнил себя в возрасте Сашки. Правда, уже тогда у меня не было проблем с качественным сексом. Будучи сыном вора в законе, я занимался не слишком законными делами и жил при бабле. А потому мог позволить себе любую тёлку. Пацан же потерялся. На какое-то мгновение он даже из реальности выпал. Очухался только тогда, когда сисястая блондинка, виляя обнаженными бедрами, подошла к нему и, склонившись, прошлась языком по его плотно сжатым губам. Сашка выдохнул и растерянно уставился на меня. «С днем рождения! Угощайся!» Отсалютовал ему бокалом и, махнув свою дозу вискаря, поднялся. «Здесь останетесь или в гостиницу?» Парень сглотнул и, оглядев девку с головы до ног, спросил. «А ты можешь отмазать меня перед мамой на пару дней?» «Вот это по-нашему!» Я был горд пацаном настолько, насколько мог гордиться чужим сыном. 18 января 2021 года. Саша с улыбкой наблюдал за девушкой, что, растянувшись рядом, эротично поедала виноград. «Ты красивая, Машка. Очень». «Ага, и натуральная!» Игриво подмигнула ему и закинула на парня свою стройную ножку. «Дура ты!» Он хмыкнул и отобрал у нее виноградинку. «Такая классная и...» Замолчал, не желая оскорблять девушку. «И шлюха!» Закончила за него и резко поднялась с кровати. «Продлевать будешь, или я пошла?» Потянулась за чулками, что валялись на полу. Но Сашка, схватив ее за руку, дернул на себя. Девушка упала на кровать, а он придавил ее сверху. Надо заметить, что Саша комплекции выдающийся. Явно не в мать пошел. Девушка поморщилась от его тяжести, но противиться не посмела. «Ты останешься со мной, пока я не отпущу тебя, поняла?» И впился жадным поцелуем в ее губы. Маша обняла парня за шею, а ножками обвила его стан, тихонько застонав. «Где мой сын, Руслан?» Марина стояла надо мной, уперев руки в бока, аки сварливая баба. Я глотнул кофе и снова перевел взгляд на экран телефона, делая вид, что проверяю почту. «Я тебе уже сказал, он у друга. Парню 18, дай расслабиться». «Не переживай, он не будет бухать и колоться. Я предупредил, что в противном случае оторву ему голову. Чего еще ты хочешь, Мариш?» «Хочешь сказать, что он у друга второй день подряд?» Рычала на меня, и я уверен, была готова удавить, если бы не боялась отдачи. «У какого друга? У Ваньки? Дай мне его номер!» Я с грохотом швырнул телефон на стол, отчего она замолчала. «Успокойся, наконец! Он взрослый пацан, Марин! Через день-два сам придет!» В разгар скандала, так себе скандал, конечно, но все же, на кухню вошла Ксюша и, посмотрев на нас по очереди, села за стол. «Доброе утро, родственники!» А девка хамкой растет. «Доброе! Овсянку или яичницу?» Марина заметно остыла, но пиздюлей парень по приходу огребет, мне кажется. «Даже жаль его. С такой мамашей до пенсии можно девственником проходить». «Яичницу», — буркнула мелкая и уткнулась в мобильник, кому-то энергично набирая сообщение. Марина поставила перед ней тарелку и присела рядом. «Уроки сделала?» «Еще вчера». «Знаю я твое вчера. Опять двойку притащишь». Беззлобно проворчала Марина, на что малолетка отреагировала так бурно, что меня чуть ударной волной не снесло. «Тебе-то какое дело? Ты вон лучше беги за своим Сашенькой, достала!» Швырнула на стол вилку и вскочила, намереваясь уйти. Нет, я, конечно, заметил, что девчонку клинит в последнее время, и она уже не та ласковая малышка, что раньше. Но чтобы так? Перебор, по-моему. «Ну-ка, сядь!» Рявкнул на Ксюшу, и та застыла у двери, медленно повернулась ко мне и, нахально ухмыльнувшись, вздернула подбородок. Кого-то она мне напоминает. «А ты кто такой вообще? Ты мне не отец, понял? Ненавижу вас!» Топнула ногой и бросилась прочь. Ужасно больно, когда родные дети отказываются от матери, словно ножом под сердце от осознания того, что все не будет, как раньше. Не бросится мне на шею моя малышка и не скажет, как сильно любит. Где-то в груди зарождалась обида, превращаясь в огромный комок безысходности и ярости, злости и гнева на себя, что проглядела тот момент, когда Ксюша отдалилась. На Руслана, что считает себя главой моей семьи. На Николая, что оставил нас одних, променяв на бутылку водки и подругу-предательницу. Каждый день на протяжении этих лет я вспоминала свою семейную жизнь и копалась в себе, в своей памяти, пытаясь отыскать тот день. День, когда я начала терять его, человека, которого любила, казалось, больше жизни. После рождения Саши я с головой ушла в заботу. Сын родился недоношенным и требовал к себе много внимания, а я, забыв о муже, отдавала малышу всю себя. Наверное, тогда-то все и началось. Коля приходил с работы поздно, часто уставший и раздраженный. На мои попытки узнать, как прошел день, начинал упрекать тем, что я могла бы уделять ему больше внимания. А я злилась и обижалась, не понимая, что это была всего лишь мужская ревность, которая позже переросла в равнодушие. Стоит ли теперь корить себя? Уже не имеет смысла. Но тогда я могла поговорить с ним, объяснить, что ребенок не помешает нашему счастью, убедить его в этом, доказать свою любовь. А я лишь обвиняла его в черствости и позволила Лене залезть не только к нему в штаны, но и в голову. Через 2 года после рождения сына Коля начал выпивать. Сначала это были посиделки с друзьями после работы. Теперь-то, спустя столько лет, я знаю, кто был его другом. Потом немного расслабиться. Выходные, праздник. С каждым днем он падал все ниже. А я, вместо того, чтобы подставить ему свое плечо, лишь добивала, усугубляла ситуацию скандалами и требованиями. После рождения Ксюши все стало еще хуже. Иногда доходило даже до оскорблений при детях. Слава богу, рукоприкладства не было. До того самого дня, когда он решил, что я с детьми сгубили его жизнь, превратили ее в рутину. Он ударил меня. Не сильно, но физическая боль ничто по сравнению с муками душевными, что я испытала тогда. Это стало последней каплей в океане моего терпения. Я указала ему на дверь и даже помогла собрать чемодан. Саша держал меня за руку и что-то успокаивающе шептал. Ксюша была совсем крохой. Ей было невдомёк, почему папа уходит. Плача, одной рукой держала своего маленького плюшевого медвежонка, а второй хватала отца за брюки, пытаясь остановить его. Николай был пьян и, покачнувшись, задел дочь, толкнув ее. Да, случайность, да, не страшно, но он просто ушел. Даже не склонился над упавшей малышкой, чтобы узнать, как она. Именно в тот момент я поняла, что он уже не со мной, не с нами. Мы не нужны ему. В тот вечер мои дети видели отца в последний раз. И я. Гордость и обида не позволили искать с ним встречи или хотя бы позвонить. Время шло, а он исчез, словно и не было в моей жизни высокого до умопомрачения красивого и сильного Коли. Увы, недостаточно сильного, что носил меня на руках и называл своей любимой девочкой. А теперь моя дочь и сын поступают со мной так же, как поступил их отец. Бросают одну. Бросают тонуть в кровавом океане боли и печали, тоски и разочарований. «Иди ко мне». Руслан подошел неслышно, и я вздрогнула от неожиданности. «Не плачь, не надо. Хочешь, я ремня ей всыплю? Не трогай ее. И меня оставь, прошу». Попыталась оттолкнуть его, но Дегоев лишь крепче перехватил мои руки. «Нет, ты не одна. У тебя есть я, Марина. Не плачь». Гладил по голове, как несмышленного ребенка, прижимая к своей груди.